Глава 9. Астрахань. Журнал входящих указов за год 1719. Октября в 26. Великого государя указ из военной коллегии о переписке полевой армии и гарнизонных полков, и артиллерийских, и солдатских, и пушкарских, и прочего всякого чина у служилых людей, детей, недорослей, обучения не умеющих грамоте. Помета на том указе полковника и губернатора Артемия Петровича Волынского такова: послать указ в Астрахань и велеть помянутых недорослей немедленно во всех городах переписать по сему великого государя указу и сделать именные списки, расписать по статутам, особливо каждого чину детей, а другая такие же списки оставить для ведения в Астраханской канцелярии, и которые недоросли ничему не учены, он их определять по приходским священникам, где кому пристало, и велить им священникам и протоиереям церковным учить грамоте и считать, и писать, а о том послать во все города Астраханской губернии к оберкомендантам и комендантам указы, чтобы они над учителями сами с прилежанием надсматривали и к тому бы принуждали, а в котором городе сколько будет учеников и из каких детей, о том присылали погодные ведомости с именными списками за руками в Астрахану.